По акулам. Профессор предполагал, что какой-то неразумной агрессии. Нам от них ожидать не стоит. Эти рыбины сходят с ума сезонно. Когда, как по щелчку, прут вверх по рекам, что твой лосось на Дальнем Востоке. И практически не обращают внимания на смерть товарок. Вот тогда суши весла. Да и купание в пионерском лагере резко отменяется. Как только корвет подошел к берегу, где по требованию Ватикова встал, уткнувшись носом в узкий галечный пляж под белым обрывом, самой знаменитой частью пейзажа, похожего в том месте на южное побережье Англии, радист провел третью связь с островом входным, на котором уже заработал ретранслятор. Для этого Юрка поднял в воздух свой чудо-шар, на этот раз с антенной. Счастливый до нельзя. Он давно хотел опробовать такой способ выброса антенны, но для операции требовалась остановка и ровный ветер. А лучше бы его полное отсутствие. Мы согласовали вопросы и доклад, после чего Ватиков выгнал всех из рубки, дабы не мешали. Итоги связи были интересны. «Ну, слушайте», — довольно пропыхтел вышедший из своей каморки радист, когда все нетерпеливые собрались возле него. «Связь была на...» «Юра, давай про параметры потом, ты суть выложи», — прервал его Хвостов. Ватиков одарил его убийственным взглядом страшно занятого эксперта и продолжил. «Связь была на троечку. Ладно, ладно. Короче, исландцы не прозвенели, не тренькнуло у Сотникова». Народ загудел. Я огляделся. Здесь почти все наши. Лишь Катрин дежурит у носового Макса и Сашка в наблюдателях за берегом. Экипажу на берег пока сходить не разрешил. Даже псу толком погулять не дали. Лови его потом. Кто знает, что за Маугли или Годзиллы поджидают за кустами. Континент другой. Возможны самые немыслимые игры смотрящих. Вплоть до появления каких-нибудь трицерапторсов с тираннозавром. Разведка нужна, но времени на это нет. Место случайное, задерживаться не будем. Среди насущных вопросов главным оставался вопрос по исландцам. После достаточно обстоятельного рассказа о замке России, о Союзе и всех раскладах вокруг, я сделал выжившим островитянам стандартное предложение. Так называемый Чешский пакт, названный по первому монокластеру, присоединившемуся к России. Они сказали «да» практически сразу. А ведь я специально педалировал на существование в этом мире Англии. Почему-то мне казалось, что исландцы изначально имеют некий пиетет по отношению к старому островному соседу. Не увидел такого. Эти смелые люди самодостаточны. Живут без блеска в глазах на заграницу. «И это хорошо», — первая решила Зики. «Значит, они живы. Хотя бы один человек. И добрались до суши. Может, еще найдем?» Все согласились. Никакие пулеметы или инструмент не стоят жизни хороших людей. Куда их занесло? Гадать можно бесконечно. Хорошо, если на наш берег или в Англию. Там хоть последствия представимы. «Выкладывай дальше, радист», — поторопил Маурер. «Но оно все же крякнуло, зараза!» После многозначительной паузы выдал Юрка, сразу же закашлявшись от натуги. «Ух!» С прозрачной формулировкой «стимулирующая акция, существенное расширение территории». «И что дали?» «Да подожди ты!» — рявкнули на Хвостова сразу несколько человек. «Дай же ему откашляться!» «Берлинский канал смотрящий открыли. Вот что дали!» — выдохнул Юра уже без предварительных ласк, устав стоять на сцене. «На постоянку! Сотка в день! Пока, надеюсь!» По палубе вновь прокатился шорох скоротечного разговора. «Приплыл Демченко. Сядет как на клей». «А чё приплыл-то? Решаемо. Будет брать поставку по накопительной, раз в неделю приезжать. Чё мелочиться?» «Не, всё равно нужно переезжать в Берлин». «А ему и так и эдак придётся переезжать», — вставил Ватиков, судя по дальнейшим новостям. «Рассказывай. Теперь уже и я поторопил докладчика». Последние две недели я, как и все остальные, практически не следил за событиями в Анклаве. Стороннее было по боку. Подготовка занимала все мысли и силы. Хоть сейчас узнаем. Новости хорошие и плохие. Начиная с хороших. Без согласования с публикой начал Ватяков. Рынок в Санте заработал. Пока формально. Сезон кончается. Скленарш собрал интересную радиолампу. Ну, вам это не тема. Дугин носится с кислородной фабрикой. Пока что там не ладится. В Париже ателье открывается. Занесло кого-то из крутых модельеров. Забыл фамилию. Забились шанхайцами и индусами на футбол. Вот что. Уже график чемпионата составляют. Отправили приглашение в Манилу. Что еще? За Островской второй ангар почти перекрыли. Кстати, Туголуков там новую танцплощадку под шумок забабахал. Я и не знал. Света презрительно хмыкнула. Тебе бы чаще интересоваться молодежной тусовкой, Юрик. У нас вот все знали. Да? А, день открытой границы, как первый опыт межпограничного обмена с торговлей и плясками, прошел удачно. С канадской стороны присутствовал сам мэр городка принц Руперт. С нашей демон. Канадец сразу передал бумаги по гарантиям, что Россия и Канада не будут претендовать на изменение существующей фактически демаркации. Вопрос обсуждался заранее. Его погранцы готовили. Так что Сергей договор подписал, после чего они, как я понял, удалились для неформального общения со стаканами. Всем все понравилось. Никаких эксцессов не было. Да и Назгулов нагнали на мероприятие, как в Лужники. От России шериф с помощником. С канадской стороны два сержанта королевской конной полиции. Вот дают черти. И без королевы могут полицаи. Да и без коней, мальчики, замечу. Традиция есть порядок, вот что я скажу. И это правильно. А если сама королева на острове сидит? Потеряшечная? Ну ты отлил, Михаил. А чё я такого сказал? Вырезает маникюрными ножничками первую почтовую марку со своим профилем. А индейцы настоящие там были? С азартом в глазах спросил Данька. Что-то не спросил, Дань, развел руками Юрка. Наверное. Вот бы на них посмотреть, прошептал пацан. Здесь посмотришь, угрюмо молвил Костит. Давай о сложном, Юр. Плохие новости. Оказались по-настоящему плохими. Начались конкретные проблемы на северном направлении. Буквально вчера группа правобережных зуавов при пиратской поддержке с воды в виде двух моторных лодок неожиданно напала на Тартугу. Гарнизон из трех немецких егерей геройски отбивался 2 часа, пока не подошла вызванная по рации нерпа с ДШК и десантом спецназа КСК. Команда «Спецалькрайфте», резерва бургомистра. Там всего 4 парней, но дьявол и те еще общался. В итоге 2 егерей были ранены, 1 тяжело. Банду разогнали, 2 лодки потопили. Полной победы не случилось, большая часть зуавов успела свалить. Скверное еще и в том, что на левом берегу Волги практически одновременно началась атака на сербский патруль «Зусулки» и берлинский КПП «Восток». В обоих случаях нападение бойцы отбили быстро и без потерь, но такая удивительная синхронность заставляет предположить оперативное согласование действий как боевых групп, так и обоих африканских анклавов с соседними метрополиями. Это уже как самое худшее. «Только мы на волю, как дальний парашный барак забыковал», отметил Гоблин, как всегда, красочно. «Ладно бы барак», грустно дополнил радист. «Есть, товарищи, мотивированное подозрение на слив информации. Именно в это время Тартуга осталась без опытного пулеметчика МГ, а патруль пошел 1 квадром, и во 2-й был накануне сдан в починку. Надо же, случайность какая!» «Вот это сюрприз! Это что, серьезно?» «Это аут!» «Твою мать! Они не так давно 2 негров к себе взяли, как бы потеряшек!» «Не 2, а 3. «А если кто из наших?» «Ура! Дожили! Крыса в штабе! А я говорил!» «И как его искать?» «Там же деревня! Все знают, все видят!» Контрразведку давно надо в отдельную службу выделять. Укус с Серегой не справляются. Не успеть им за всем проследить. А вот теперь Демченко оттуда точно не вылезет. Будет разбирать все по молекулам. Теперь паузу взял не только радист, но и все мы. Негры затевают нечто серьезное? Вряд ли. Это им не по силам. Тогда что? А если они в данном случае выступают некими раздражителями, по указке, либо выгодной для обеих сторон просьбе, гораздо более весомого противника, с неизученных верховий Волги, например. Надо гнать флот и зачищать весь берег с воды километров за 50 до предела топливной эффективности моторок. Много канистр не увезешь, сознанием дела предложила Линни. Где-то стоят их базы. Ага, вот только одна единица такого флота уплыла в путешествие. И сену оставлять нельзя, вздохнул Костя. Я посмотрел на берег. Ровная бело-серая стена. По стыку с пляжной полосой тянулась извилистая лента редких кустиков. Чего ты дурака валяешь, Федя? Тебе ли не видеть, что никакой опасности в обозримом пространстве не предвидится? Фиг здесь незаметно подкрадешься к кораблю. Состроил начальника. Не хватает мне пока должного руководящего опыта. Не с того края захожу. «Отставить грусть! Справиться и без нас!» — скомандовал я. «И нам еще будет где и как себя проявить. Все, собрание окончено. После старта потянем зодиаки наружу. Всем желающим на берег можно размять ноги. С оружием далеко не расходиться. Гоблин к ДШК. Все поняли?» «Хорошо. Шкипер, через 40 минут отходим». Вот такие новости. Частично переварили и двинулись дальше. Световой день не ждет.